Красную армию бывший поручик лейб-гвардии Семеновского полка и ветеран Первой мировой войны вступил добровольно еще весной 18 года. К июню 18 он уже командовал армией, а к апрелю 20 фронтом. Еще через 17 лет он был обвинен в измене родине и вскоре был расстрелян. Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. У нас в гостях историки Василий Цветков и Руслан Гакуев. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Гакуев, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора издательства «Дрофа», редактор-составитель военно-исторической серии «Белые войны». Василий Цветков, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского государственного педагогического университета, автор многочисленных публикаций по истории гражданской войны, революции в России и истории русского зарубежья. Тухачевский был не один такой. Вот. И все, что с ним происходило, и болезненно, и интересно, и важно, и, с другой стороны, такой образ, который потом гулял по фильмам, по спектаклям, по книгам, вот, такой красный маршал. Итак, он родился, по-моему, в Польше. Нет, в Смоленской губернии, в родительском имении. Да, но отец его был поляк. По своим как бы родовым корням, да. То есть фамилия Тухачевский – это фамилия польский род. Да. И насколько я знаю, что все-таки он был вот, ну, дворянского происхождения, хотя да. Там есть... Ну, мама была у него из простых. Кстати, вот очень показательный тоже, на мой взгляд, факт. Отец действительно бедневший дворянин. Такой, в общем, фамилии, может быть, в свое время знатной, но уже далеко не входивший в элиту российского дворянства. И совершенно сознательно женился на простой крестьянке. Мавра Милохова. Вот его мама. И крестьянское сословие, то, что этот брак-то неравный, в общем-то, осуждали многие дворяне. Но для самого отца Тухачевского и для детей это никогда не было каким-то фактором, ну, принижающим их достоинство. Скорее даже, может быть, наоборот. Вот эта близость к народу, то, что вот они по материнской линии, это вот крестьяне, по отцовской дворяне, он все-таки, конечно, отцовская дает приоритет с точки зрения вот, российской генеалогии, но тем не менее, вот эта вот крестьянская кровь, которой нужно не стыдиться, а которой как раз нужно гордиться. Вот это, безусловно, сказывалось на воспитании. То есть он без таких комплексов воспитывался? Совершенно без вот этих вот комплексов какой-то определенной замкнутости дворянского сословия, если, конечно, это вообще можно вот так вот именно словом комплекс назвать. Скорее даже наоборот, вот сохранились воспоминания, которые отмечают, что Тухачевский, будучи уже юнкером Александровского военного училища, отнюдь не выказывал каких-то верноподданнических чувств. Скорее, может быть, даже немножко вот в плане политических пристрастий бравировал своей оппозиционностью. Ну вот, например, эпизод, когда в 1912 году, как раз это вот год поступления Тухачевского на первый курс Александровского военного училища, приехали в Москву на торжества, вот, связанные с юбилеем Бородинского сражения. Приехала царская семья. Юнкеров отправляли в караул, отправляли как раз вот на встречу, торжественную встречу приехавшей царской семьи. И Тухачевский, по воспоминаниям современников, очень скептически к этому относился, чуть ли что не какими-то там, ну, презрительными словами, говоря о том, что вот ему нужно идти, значит, там в караул охранять вот этого вот какого-то там человечка, вот как-то так выражался о государе-императоре. Thank you. конечно, в семейном кругу, это, так сказать, в близких вот каких-то отношениях. Но вот показательный фактор, что отнюдь не монархист по убеждениям своим. Вот это очень важно, потому что, скорее всего, вот на уровне воспитания и среды, в которой он вырос, сформировался вот этот, во-первых, папа его, я так понимаю, был чуть ли не атеист. Папа атеист убежденный. Даже и так? Убежденный. Это вот как раз поколение послереформенное. Послереформенное поколение вот этой молодежи, которая, ну, если, конечно, не участник революционного народнического движения, то, во всяком случае, очень симпатизирующий вот таким свободолюбивым настроением деятельности тех же самых земцев-либералов. Вот, вот эта вот среда, она, безусловно, влияла. Ну, перед тем, как он поступил в Александровское училище, он же тоже получил какое-то образование, учился. Насколько он отличался? Или это было обычно для того времени среднее, скажем, такое образование, выходца из дворянской, хоть обедневшей семьи? Я бы здесь отметил, что, несмотря вот на такие свои, скажем, радикальные взгляды, во многом отличающиеся от людей его круга, его поколения, тем не менее он выбрал для себя военную карьеру в итоге, которая давала ему карьерный рост в, казалось бы, наиболее консервативной среде русской армии, и даже более того, впоследствии и гвардии, потому что учился он неплохо в Александровском военном училище и получил возможность выбирать полк при выпуске из училища. И выбрал он полк, если так посмотреть, лейб-гвардии Семеновский полк, это один из двух первых полков российской армии. Да, Петровская бригада впоследствии. Это полк знаковый для русской истории, для русской армии. И он выбрал именно его. То есть, несмотря на свой такой вот радикализм, скажем так, непреданность монархии, тем не менее он выбирал путь, который обещал ему сделать карьеру уже в это время. А не только, как говорят многие, когда представилась эта возможность в 17-м году. То есть очевидно, что для него все-таки цель оправдывала средства в достижении своих каких-то карьерных устремлений. Я бы тут вот что отметил еще. Сохранились воспоминания тех, кто вместе с Тухачевским учился. И вот они отмечают, что с одной стороны, да, вот политически каких-то вот общественных там симпатий к монархии, к самодержавию, там, государю-императору он действительно не выказывал. Но в службе это был настолько вот такой как бы буквоед, настолько был пропитан вот этой вот этим дисциплиной, этим духом воинской дисциплины и требовал этого же от подчиненных, он был портупей-юнкер. Это уже, в общем-то, как бы поднимало его над всеми остальными. Он отлично учился. И для него вот этот вот фактор военной службы, военного служения, получается, конечно, оказывался гораздо выше вот каких-то там политических симпатий или антипатий. То есть это вот человек, видимо, который воспитывался по принципу «армия вне политики», то есть его политические пристрастия, может быть, они там и либеральные, может быть, они там и консервативные, но в любом случае воинская дисциплина, воинский долг, беспрекословное подчинение уставу, ну и, конечно, элементы, видимо, вот такого карьерного роста, надежд на то, что ему удастся сделать вот такую вот военную карьеру, именно благодаря вот службе своей, не каким-то, опять же, чисто политическим там, или придворным, может быть, связям, а как это было все-таки принято еще и существовало такое в начале 20-го столетия, а благодаря вот своему именно такому службистскому рвению. Вот, это отмечает. Причем он подчиненных ему юнкеров подчас доводил даже вот до чуть ли что не каких-то нервных срывов и там, потери сознания. Ну, насколько, конечно, это справедливое такое обвинение, проверить сложно, но воспоминания такие есть, воспоминания сохранились. Вполне могло такое быть, что рвение вот это служебное, оно у него было подчас, может быть, даже чрезмерным. К сожалению, не повезло, то есть быстрый выпуск, и тут война. Вот он же закончил не полный курс, а Александровского училища. Это как раз вот тот самый легендарный сокращенный курс юнкеров, о которых так проникновенно пел Булат Акуджава, господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Ускоренный курс, выпуск всех вообще военных училищ, как раз лето 1114 года, начало войны. И выпуск сразу на фронт. Выпуск сразу на фронт, на передовую линию, как известно, гвардия уже отправлялась воевать на юго-западные направления. Вот, и здесь уже буквально с первых же месяцев он оказывается в боевой обстановке. И подпоручик Тухачевский оказывается вот таким вот офицером-гвардейцем. Но, опять же, вот что, может быть, важно иметь в виду, что это была уже все-таки не та среда гвардии, которая была в Петербурге, где требовался действительно особый стиль, как бы вот особый, может быть, даже такой порядок внесения службы, именно, опять же, монархический такой консервативный дух. А это уже была гвардия на фронте, гвардия, которая начинала нести потери, и как бы вот гвардейский дух здесь, пожалуй, все-таки уже немножко начинал меняться, трансформироваться под влиянием этих самых условий военных. Но, опять же, как сохранились вот свидетельства очевидцев, сражался Тухачевский отважно, рьяно. Опять же, может быть, вот рассчитывая именно на то, что вот этим своим рвением и боевым рвением, это не был какой-то трус, это был офицер, который постоянно старался быть впереди своих солдат. Вот. И вот, может быть, тоже вот такой момент военного честолюбия, скажем так, им двигал. То есть это, опять же, вот, ну, фактор, который проявлялся у него и потом, в последующие годы, вот тоже его военной карьеры. Уже смысл в том, армии. Что он не был человеком робким, он был таким... Абсолютно нет. Абсолютно нет. Он смелым, решительным. Личная храбрость сомнений вызывать не должна. Ну, а что касается гвардии, он, собственно, и проникнуться этим гвардейским духом через по времени не мог успеть. Он всего порядка полугода находился в полку. Поэтому с этой точки зрения... До вот этой операции, которая закончилась пленением и почти уничтожением вот этой роты, которая, полгода прошло. Ну, порядка полугода. А он был награжден какими-то наградами вот в этот период? Сохранились сведения о Святой Анне 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени. Есть... Боевые награды были, да. Возможно, не окажись он в плену, он бы мог сделать карьеру, но... Мог бы вполне стать георгиевским кавалером. Да, георгиевским кавалером, а может быть, как и некоторые другие гвардейцы, как, допустим, тот же другой герой гражданской войны Александр Павлович Кутепов, и дослужиться до комполка. Александр Кутепов, военачальник генерала инфантерии с 1920 года. Один из лидеров Белого движения, командовал корпусом в войсках Деникина, затем корпусом и первой армии в войсках Врангеля. С 1920-го Кутепов находился в эмиграции. Был захвачен агентами ОГПУ и погиб в 1930 году. Это тоже такой момент трагический в его судьбе. Каким образом оказалось, что он попал в плен? Ну, понятно, что любой офицер мог просто погибнуть, вот, но это была добровольная сдача, это вот сам факт очень важен, попадание в плен. Особенно в контексте событий, так сказать, Великой Отечественной войны, мы знаем, как относились потом к пленным. В данном случае как раз никакой добровольной сдачи в плен не было, хотя есть некие свидетельства, что якобы он заснул там под деревом, вот рота, значит, его отступает, а он заснул, его сонного в плен захватили. Другие свидетельства как раз показывают, что он был взят в бою. Он был взят в бою, его рота прикрывала отход, и практически все его солдаты погибли. Он попадает в плен с оружием в руках на поле боя. То есть это, ну, не то, что это плен какой-то добровольный, это просто вот именно оказался вот такой неудачный стечение обстоятельств. Возможно, у него были, конечно, попытки там самоубийства, но вот, скорее всего, так все-таки сложилось, что покончить с собой ему не дали, и вот оказался он в плену. По его складу характера, по его дальнейшему поведению в плену, конечно, сложно сделать вывод, что он добровольно перешел на сторону, вернее, не перешел, а сдался в плен германцам. Это едва ли возможно. Ну да, это было в таким обычным стилем поведения в плену. Вот эта бравада офицерская, и такое задирались иногда даже на немцев, и страдали очень сильно, но он несколько раз хотел бежать. Но, с другой стороны, вот вообще его плен, такая малоизвестная история, тем более, что в советское время вообще о Тухачевском мало чего говорили, а уж о том периоде его плена тем более. Ну, по плену действительно есть очень интересные свидетельства. Сколько, например, там несколько лет же это получилось? Да, да, ну, много, вот, с февраля 15-го. Должен был находиться в плену, так теоретически, по тогдашним как бы законам, должен был находиться до окончания военных действий вообще. Да, вот. Ну, свидетельства сохранились такие, что он большим очень уважением пользовался среди офицеров и французов, англичан, которые тоже были с ним в плену. После первого побега его переводят в Ингольштадт, крепость, с которой вообще считал, что бежать невозможно. И вел он себя очень, скажем так, демонстративно отчужденно по отношению к немецкой администрации. Ну вот, например, один из его друзей, французских офицеров, удалось ему когда бежать, и вот Тука они его там называли, Тука, Тухачевский, Тука. И вот он взял на себя роль такой вот, значит, откликнуться на перекличке пленных вот за этого французского офицера. Это, в общем, тоже был риск такой достаточно большой. Затем тоже такой эпизод, когда приехал инспектор вот как раз инспектировать этот тюремный замок с некоторыми офицерами, там, союзниками. Он там здоровался за руку, это немецкий инспектор. А Тухачевский демонстративно отказался это делать. Заявил, что я не буду пожимать руку представителю армии, которая сожгла Бельгию, которая уничтожает французские города. А он, вот, кстати, знал, вот языки стиль. Знал? Да, воспитание. Вот, вообще, надо сказать, что, в принципе, у него было хорошее такое воспитание вот, дворянское и в Александровском военном училище тоже. Вообще, его пристрастиях можно даже отдельно сказать. Это и несомненный, безусловно, талант музыканта. Его действительно пристрастие, страсть, наверное, по-другому даже не назовешь, к тому, что он делал скрипки. Он делал скрипки и считал, конечно, себя, ну, не очень уж таким непревзойденным мастером, но, тем не менее, даже сохранилась его работа о лаках для изготовления скрипок. Вот такую небольшую статью написал. Рисовал, мог поддержать беседу вот такую. И, наверное, вот еще интересная тоже черта его характера, на которой, конечно, и дворянское все-таки вот какое-то определенное воспитание сказалось, и в училище она тоже проявлялась. Это умение скрывать эмоции, умение подавлять чувства. Если он эмоциям своим какой-то и дает определенный выход, то это эмоции, которые как бы он специально и проявляет. Он их сдерживает, вот, то есть он эмоционален до определенных пределов. Такая вот английская, может быть, даже немножко сдержанность. Вот это все отмечали, многим это не нравилось. Особенно это не нравилось потом уже, когда в Красной Армии стали вот такие немножко запанибратские отношения приветствоваться. И, конечно, вот это, видимо, создавало некий барьер, некое отчуждение, допустим, в общении с представителями, например, там, командования Красного, которые были выходцы из крестьян. Вот, и вот это вот считали, что раз он такой сдержанный, значит, он чего-то не договаривает. Значит, наверное, он что-то там себе на уме, вот что-то у него там нечисто, у него на душе и так далее. Но на самом деле это просто вот именно стиль такой вот воспитания, такая манера. Говоря о вот его поведении, там, допустим, по отношению к другим офицерам, вот то же самое в плену, это все-таки такое благородство, благородство и стремление взять даже на себя какую-то часть вины, ответственности. И, в общем, удачный побег, в конце концов, 17-й год, удачный побег. В какой месяц? Уже в апреле 17-го года, после февральской революции. Сведения о февральской революции как раз дошли до этого лагеря, причем были споры насчет февраля, вот офицеры-монархисты, безусловно, высказывались, что это ужасно, там взбунтовавшаяся чернь против государя. Тухачевский в этих спорах поддерживал взбунтовавшуюся чернь. Он говорил, что это народ, и тут нельзя как бы вот идти против народа. Побег удачный, и он бежит в Швейцарию, вот пересекает швейцарскую границу. Правда, здесь тоже интересный эпизод. Швейцарские газеты написали, что на берегу Женевского озера найден труп русского офицера, умершего от истощения. Все подумали, что это и есть Тухачевский. И в лагере даже отслужили панихиду. Православного священника не было, служил католический. Вот. То есть они как бы уже посчитали, что он погиб. И потом офицеры, которые вместе с ним в лагере были уже после войны, с удивлением узнали, что вот этот самый Тухачевский, который командует там Восточным фронтом и воюет против Польши, это есть тот самый Тука Тухачевский. Когда он попал обратно вот в Россию, да, он возвращается в полк. И насколько я помню, что его уже не назначают, а его уже выбирают. Выбирают командиром роты, да. Как это вот вообще возможно для офицера старой школы, если можно так сказать, что вдруг вот тут как-то тебя выбирают? А как же устав? Ну, тут, я думаю, как раз и надо учитывать специфику 17-го года. Да-да-да. Да, потому что для одних офицеров, конечно, вот как Врангель, например, да, ну, собственно, он-то уже не подпоручик, он-то в гораздо более высших чинах был. Вот для него такое нововведение, как выборы командного состава, были просто совершенно неспровержением основ, как бы, вот, на которых действительно держится армия. Да, Деникин об этом очень образно писал в очерках «Русской смуты» тоже. Это многих, очень многих возмущало. Но, с другой стороны, вот как раз младший офицерский состав, тем более офицеры-фронтовики, вот даже как вот очень многие себя так проявляли, они в этом не видели чего-то ужасного, чего-то такого из ряда выходящего. Они в этом видели как раз доверие со стороны солдат, тех солдат, с которыми они идут в атаку, с которыми они идут на фронт, с которыми они рискуют жизнью. И если тебе солдаты доверяют, если они тебя выбрали, значит, ты можешь быть спокоен за то, что ты действительно настоящий офицер, а не офицер только потому, что ты носишь погоны. И тебе не выстрелят в спину. Да, то есть вот для Тухачевского этот, конечно, фактор был важнее. Не случайно и потом это тоже проявлялось. Вот, например, очень интересно его постоянное такое стремление сохранять контакты с чинами вот, уже в Красной армии знаменитой 27-й стрелковой дивизии, Омской дивизии, которая как раз вступила в Омск вот, 14 января 2019 года, получила вот такое почетное революционное наименование Омская 27-я дивизия. Так вот, они же, эти вот чины этой дивизии, и красноармейцы, и там солдаты, комиссары, вот, они как раз тоже себя считали, что они себя назвали тухачевцы, вот так. И эта дивизия, она потом и на Советско-Польском фронте себя проявила. И во время подавления Кронштадтского восстания Тухачевский, как раз когда командовал вот, подавлением восстания моряков, он считал, что вот эта дивизия, когда ее прислали в поддержку 7-й армии, самая надежная. Кронштадтское восстание проходило с 1 до 18 марта 1921 года. В эти дни Кронштадтский гарнизон и экипажи ряда кораблей Балтийского флота выступили против политики военного коммунизма. Лозунги восставших – вся власть советам, а не коммунистам. Советы без коммунистов. Кронштадтское восстание было подавлено частями Красной армии. Послужило одной из причин отказ большевистского руководства от политики военного коммунизма и перехода к новой экономической политике. Ситуация действительно была крайне сложная. Фронт фактически разваливался. Создавалась эта войска завесы, так называемые. В различных регионах России вспыхивали очаги белого движения, как мы сейчас его называем, тогда просто сопротивление советской власти. И человек, который вернулся после окончания войны домой, действительно перед ним вставала такая альтернатива, куда дальше податься. В конце концов, у многих были семьи, их нужно было элементарно обеспечить. Далеко не всякий мог бросить все и уйти сражаться там в ряды добровольческой армии, до которой нужно было еще и добраться в данной ситуации. Поэтому время было действительно крайне сложно, и каким-то образом там осуждать тех, кто не принял участие там, не знаю, в белом движении, достаточно проблематично, потому что многие не имели для этого никаких условий. Под угрозой смерти они вынуждены были, пройдя регистрацию, оставаться на своем месте, в своем городе, заботиться о своей семье и так далее. Вот. Именно во многом поэтому и число участников контрреволюции из офицерства не стало в 18 году столь большим, что могло бы сыграть эту роль в ее успехе. Это да, вот эта жизненная ситуация, она не то чтобы абсолютно, все, а есть даже много, пример вполне важно. Конкретный из тех участников белого движения, которые широко известны. Тот же самый генерал Капель. Он ведь успел на какое-то время даже стать красным военспецом, по крайней мере, чисто формально. Успел побывать в списках. Потом, когда появилась возможность, он встал в ряды Народной армии. Но формально и перед ним стоял выбор. Он сделал выбор другой, но что уж скрывать, судьба могла по-разному распорядиться. Тут бы я как раз отметил, что для Тухачевского, в общем-то, политика в данном случае тоже, может быть, не играла ведущей роли, хотя в апреле 18 года он вступает в партию большевиков. Это тоже показательный такой фактор. Но вот период, скажем так, до Брестского мира, вот от момента как бы издания декрета о мире и в период, вот, когда еще все-таки какие-то там военные действия, пусть даже ну, чисто символические, но все-таки еще что-то там такое происходит на фронте, вот в этот период Тухачевский объявляет, что партия большевиков и советское правительство все-таки будут создавать армию. Все-таки армия будет. И значит, в этой армии, в этой военной среде он может быть полезен, он окажется востребован. И это предопределяет, вот, в частности, его выбор, то, что вот, когда создаются эти войска-завесы, так называемые, он как раз руководит вот этим московским сектором завесы, это фактически центральное направление, а затем уже, вот, проявив себя в военной сфере, ну, оказывается и в политику тоже втянутым. Иллюзий не испытывал, потому что многие те, кто оказался в итоге в Красной армии, сначала в войсках завесы, а затем уже дальше и в числе в РККА, они все-таки испытывали иллюзии, что их будут использовать только для борьбы с внешним противником, что сдержат свои вот эти обещания. Но в случае Тухачевского, я думаю, выбор был сделан все-таки осознанно. И вступление в партию его об этом только свидетельствует, подчеркивает лишний раз это обстоятельство. Тут вот хранились очень интересные свидетельства того, кто его рекомендовал. Это был друг семьи Куляпка. Куляпка даже был вхож к Ленину. И вот как раз вот эта вот рекомендация Тухачевского в партию с его стороны, в общем-то, много значила и обязывала, во многом обязывала Тухачевского. То есть, если его рекомендует не просто кто-то там, я не знаю, со стороны, а друг семьи, друг отца, и человек, который знает Тухачевских давно уже и поручился как бы за него, то есть вот здесь вот уже как бы изменять раз сделанному выбору, он просто не имеет права. Вот, может быть, и это тоже повлияло вот на его такую позицию. Как он строил свою военную карьеру? Ведь он был интеллектуалом, и таких, в общем-то, как потом выяснилось, не очень любили. Безусловно. Вот. И неужели он не понимал, что рано или поздно это все плохо кончится? Вы знаете, я думаю, что вот когда речь идет о периоде гражданской войны, здесь в большей степени Тухачевский себя проявляет скорее как практик, чем как теоретик, стратег, там, который действительно, он, в общем-то, потом уже становится, что уж тут, в общем-то, преуменьшать его заслуги в 20-е, 30-е годы. Все-таки два тома его сочинений военных тоже о чем-то свидетельствуют. Там, я не знаю, у Буденного, у Ворошилова, ну, там только воспоминания. А здесь в данном случае именно и работы, которые показывают, что он пытался анализировать опыт Первой мировой войны, гражданской войны. Но вот в период самой гражданской войны это человек, который, конечно, используя вот, может быть, тот статус, который он получает, это и командующий Первой революционной армией. Это, в общем-то, статусная позиция. Как раз Первая армия, которая начинает формироваться по Волжье, ведет бои против армии Комуча, народной армии Комуча, как раз один из военачальников, который был генерал Каппель. Полковник еще Каппель. И то, что как раз он потом уже и на Южном фронте, и на Восточном фронте всячески старается вот понять ту обстановку, ту среду, в которой ему приходится командовать, которой ему приходится руководить. То есть это человек тактики прежде всего. И, может быть, это и позволяло ему выигрывать многие операции, выигрывать многие сражения, потому что в сравнении с ним, вот, допустим, тоже колчаковское командование, тоже командование вооруженных сил Юга России, в большей степени там все-таки была тенденция к такому стратегическому мышлению. Вот эти вот разработки планов там, похода на Москву, вот эти вот операции, там, весеннее наступление Колчака и так далее, такие действительно масштабные операции. Тухачевский тактик, Тухачевский практик. И Тухачевский человек, который очень хорошо еще и осознал вот эту взаимосвязь политического элемента и военного элемента, то, что действительно позволило во многом Красной армии одержать свои победы. То есть единство политического руководства и военного командования. Не конфликт военспеца и комиссара, а некое взаимодействие, и, может быть, даже вот такое взаимодействие в одном лице, потому что он и как бы военный военачальник, и он же одновременно член партии большевиков. И вот его действия как раз действительно вызывали потом у его противников ну, такой неподдельный интерес. Даже, например, Златоустовская операция, в ходе которой как раз Красной армии удалось перейти Урал и непосредственно выйти уже на просторы Западной Сибири в операциях против Колчака, она-то на чем была построена? Она была построена как раз на том, что Тухачевский, вот генерал Болдырев, противник, один из противников его потом об этом писал, Тухачевский ударил не по тому флангу, где его ждали, а ударил по противоположному флангу. Болдырев отмечал, что это вообще ерунда, что Тухачевский сделал. Ну что тут такого мудреного? Ждали его в одном месте, он ударил в другом месте. Но на это, собственно, Красные как раз и, вот, и сам Тухачевский отмечали, что ну хорошо, я действительно, может быть, слишком примитивно, так сказать, действовал. Но простите, вы же этот примитивный маневр-то не смогли разгадать? Вы же действительно ждали меня вот, не в том месте. Потом уже вот такие действительно, может быть, нестандартные решения, например, как подход к Омску. Вот уже ноябрь 1919 года известно, что Колчак, в общем-то, собирался Омск защищать, собирался его каким-то образом там чуть ли что не до последнего даже солдата прикрывать, ни в коем случае не оставлять эту белую столицу, столицу Белой России. И расчет был, может быть, на то, что красные войска просто устанут, не успеют там подойти к Омску. Что делать? Тухачевский совершенно такое даже, может быть, неожиданное решение принимает. Посадить всю вот эту 27-ю дивизию на подводы крестьянские. И ускоренным маршем в течение буквально нескольких дней преодолевают вот это вот расстояние от Петропавловска до Омска и оказывается под Омском несколько дней раньше, чем там его ждали. Вот. Ну, если учесть, что действительно Омск все-таки еще как-то и готовили к обороне, то это действительно был такой неожиданный и достаточно смелый маневр. Затем на Южном фронте Тухачевский тоже себя проявляет, может быть, нестандартно. Когда в плен сдается кубанская армия, казаки-кубанцы под Новороссийском в очень большом там, количестве, Тухачевский совершенно категорически заявляет, что никаких репрессий, никакого мщения по отношению к этим казакам не должно быть проявлено. Что мы должны дать им шанс. Даже вот это известный факт. Казаки вступают в ряды конной армии. Вот биография Мелехова нашего, замечательного, как раз Григорий Мелехов, который отступает в Новороссийск, а потом оказывается в рядах первой конной армии. Вот как раз один из примеров такого, ну, тоже, может быть, не совсем стандартного подхода, потому что в очень многих случаях, даже по отношению к сдавшимся врагам, ну, возьмем, например, Северный фронт, да, гражданской войны, или Северо-Западный фронт армии Юденича, применялись репрессии. Совершенно беспощадные репрессии. То есть сдался в плен, не сдался в плен. Ты был добровольцем, ты служил у белых. Вот тебя сейчас к стенке сразу поставят, и никакого разговора с тобой не будет. А здесь вот именно проявление такого, ну, все-таки милосердия к побежденным. Ведь даже в одном из своих приказов Тухачевский отмечал, что Владимир Ильич Ленин, когда ему донесли о том, что нам сдались в плен французы под Одессой, заявил, что надо их накормить и одеть. Прежде всего. Так вот, Тухачевский приводит это в качестве примера. Если Ленин так говорил про интервентов, то как же мы должны относиться к своим соотечественникам, которые по заблуждению, по там, недомыслию оказались в рядах Белой армии. Но мы должны все-таки к ним испытывать некое снисхождение. Вот очень противоречиво. И с другой стороны, мы прекрасно знаем его приказы, которые отдавались по отношению к восставшим матросам в Кронштадте или к тамбовским повстанцам в 1121 году. Но там, на мой взгляд, все-таки уже другая ситуация. Да, и там немножко позже, другой, да. Тухачевский уже становится. Да, мы как раз и будем пытаться проследить, как Тухачевский и то, что он делал, и как он себя вел, вот какие происходили изменения. Потому что Тухачевский 35-го года, это совершенно не то, что Тухачевский там 22-го. Вот. И вообще, что происходило с отечественными военачальниками в Красной армии, имеется в виду, вот в этот период, тоже очень важно. Поэтому я и, когда мы говорили об его карьере военной, как военспеца, как тактика, угу, который ведет главную задачу исполнять свой, так сказать, прямой долг, то есть воевать на поле боя, решать свои конкретные задачи, там, спасать революцию, это же не важно, но это были военные операции, которых он там более-менее успешно себя проявил. И вот подходим мы к эпизоду Кронштадта, уже вроде бы гражданская война закончилась формально. Формально закончилась, хотя, конечно, дискуссии о времени ее окончания, да, до сих пор ведутся в историческом среде. Я думаю, что все-таки Тухачевский прежде всего был прагматиком. Стратегом, конечно же, он никаким не был в годы гражданской войны. Это позднее пришло с осмыслением опыта и Первой мировой войны, и гражданской. В гражданскую же войну и при подавлении крестьянских тех же выступлений, и кронштадтского восстания, он прежде всего поступал прагматично. Сделал так, чтобы это можно было как можно быстрее ликвидировать и не останавливаться в данной ситуации перед какими-то решительными, может быть, даже и жестокими мерами. Потому как угроза, которая создавалась этими восстаниями, казалось бы, небольшим кронштадтским восстанием, она была между тем значима. Я уже не говорю о тамбовском восстании 21 года. Поэтому он здесь поступал, с моей точки зрения, вполне в контексте своего предыдущего поведение на протяжении гражданской войны. Он, скажем так, крепко стоял на ногах, усвоил опыт гражданской войны, усвоил ее политическое составляющее, значение его, и старался как бы это все дело использовать. Степень цинизма, с которой он принимал решение по подавлению восстания, да, он там еще есть, когда тамбовское восстание подавлялось, там еще были и химические снаряды, что никогда не могут простить Тухачевскому, и никогда не простят, конечно. Вот. Тем не менее, вот насколько он уже действовал максимально хладнокровно на грани вот жестокости, такой классовой ненависти, как тогда говорили. Тут, в общем-то, вот как раз вопрос о таких приказах все-таки однозначно, наверное, трудно сказать. Вот почему. Тут ведь Тухачевский в 21-м году имел уже не только наследие, которое было выражено в его победоносном взятии белой столицы Омска и там разгроме Деникина, но было и наследие, которое тоже, в общем-то, как бы было на нем, лежало на нем. Это неудача под Варшавой. неудач в результате вот этой вот советско-польской войны, неудач Варшавской операции. Возможно, как раз вот эта вот жестокость, ну, была неким стремлением не то чтобы самооправдаться перед большевистской партией, а доказать, что вот враги все-таки советской власти, если они не сдаются, да, вот по логике этой знаменитой формулы, то их уничтожают. Причем их уничтожают беспощадно. С другой стороны, опять же, вот приказы о применении газов и химического оружия. Для солдата периода Первой мировой войны, для военного вообще вот этого времени, газовые атаки, это были, ну, довольно страшные вообще по своим возможным последствиям действия. Вспомни достаточно первую атаку под Ипром, где сотни человек погибли только потому, что это была неожиданная внезапная атака. И они были к ней совершенно не подготовлены. Крик «газы, газы» подчас мог там, я не знаю, обратить в бегство, только один крик вот этот вот, даже еще без там применения газовых снарядов, мог обратить в бегство, как вот вспоминали участники событий Первой мировой войны, целые полки подчас, особенно вот в период там 17-го года. Какие-то газы там померещились, и вот они уже, значит, готовы из окопов все бежать. Здесь, конечно, был и психологический вот фактор, что и матросы Кронштадта, и тамбовские повстанцы под впечатлением вот этих жесточайших мер подавления, которые он всячески пытался пропагандировать, то есть вот если ваша деревня к такому-то сроку не выдадите всех повстанцев, не выдадите там бандитов, то будут взяты заложники, будут взяты семьи, будет конфисковано имущество, заложники будут расстреляны, и будут применяться химические снаряды, будет применяться химическое оружие. Вот это скорее такое чисто психологическое, может быть, вот давление на противника. Понимая, что, конечно, если в реальности там применять газовые атаки, то в таком масштабе, вот если их действительно применять, то там, ну, пол Тамбовской губернии просто-напросто вообще погибнет. Поэтому газовые атаки, здесь нельзя сказать, что это было очень широкомасштабное применение. Это были отдельные случаи. Это отнюдь не всю там Тамбовскую губернию газами, как иногда считается. Тамбовская губерния была крупнейшей губернией в России. Это, да. Сейчас ее тут разделили, ну, на 6 областей, наверное, фактически, да. Сегодня. А раньше это была одна губерния. Ну, что там ее всю газами задушили. Это вот именно был расчет такой, что стоит только где-то хотя бы вот использовать эти страшные там проявления вот тогдашней войны, военной мысли, и уже противник должен сдаваться. Противник уже просто не в состоянии будет оказывать какое-то сопротивление. И действительно, факты показывают, что, ну, может быть, и не благодаря, конечно, газовым атакам, но во многом благодаря вот такой совершенно непримиримой, может быть, жестокости по отношению к повстанцам. Те, кто колебались, кого все-таки там поддерживать, советскую власть или Антонова с его армией, они все-таки, вот этот вот фактор страха, он имел место быть. И, конечно, отказывались от поддержки Антонова. И движение после таких крупных сражений с антоновскими повстанцами, которые были у Тухачевского в начале лета 21 года, движение антоновское все-таки оно идет на убыль. Еще, кстати, один интересный эпизод. Тухачевский, по воспоминаниям современников, в момент подавления Тамбовского восстания постоянно читал французских историков, в частности, вот те страницы... Про Вандею, наверное. Про Вандею, совершенно верно. О вандейском вот этом вот движении. И опять же, тоже вот как боролись с той самой Вандеей, тоже тотальное уничтожение. Тотальное уничтожение, с одной стороны, значит, врагов, и воздействие на психику тех вандейских деревень, которые еще вот как бы решают, там, кому им поддержать. Выступить им с восставшими или смириться перед якобинской диктатурой. Вообще, это, кстати, очень интересный тоже момент. У Тухачевского при, может быть, недостаточном таком теоретическом багаже именно как военного аналитика, военного стратега, все-таки достаточно большой был багаж военно-исторических знаний. И вот современники постоянно подчеркивали, что он ссылается там и на Цезаря, и на Тюрена, и там Наполеон он цитирует, и вот и к месту, и не к месту, ну, в общем, его потом бонапартизм-то, конечно, обвиняли, да, серьезно. Да. Здесь надо еще просто отметить то, что Тамбовское восстание к тому времени, когда Тухачевский возглавил с ним борьбу, длилось уже не первый месяц, и многое уже испытали для того, чтобы его замерить, для того, чтобы его подавить. И, собственно, увидя эти бесплодные попытки, очевидно, он тоже это все во внимание принял, когда решение свое высказывал. Я хотел спросить, вот к этому моменту мы к Тухачевскому можем относиться как, значит, к выдающемуся полководцу времен гражданской войны, сражавшемуся в лагере красных, или уже это... Это, так сказать, человек, у которого руки по локоть в крови собственных соотечественников. Как вот относиться к этим людям того времени? Вопрос, скажем, далеко не самый простой. Не так просто на него ответить. Конечно, он полководец Красный. Конечно, у него большие заслуги перед советской властью. И во главе Красной армии он одержал победы во многом судьбоносные для нее, для исхода гражданской войны. Но гражданская война – война братоубийственная, поэтому тот, кто в ней побеждал, у того руки в крови были неизбежны, скажем так. А уж у Михаила Николаевича с подавлением крестьянских восстаний так и подавно. Здесь нет никакого, скажем, какого-то ярлыка, шаблона, но факты говорят сами за себя. Он участвовал в подавлении этих восстаний, он на протяжении всей гражданской войны стоял во главе Красных армий, поэтому здесь, по-моему, вполне все очевидно. То есть иллюзии по поводу тех приказов, которые, например, вот вы уже его цитировали, по-моему, да, кубанских казаков, что вот не надо репрессий, это были локальные эпизоды, а так, в общем-то, со всей революционной жестокостью. С моей точки зрения, это был прагматичный ход и очень ход правильный. Потому что казаки были нужны, они были нужны на Западном фронте, на театре Советско-Польской войны. Поэтому необходимо было их каким-то образом, раз уж они попадали в плен, рекрутировать и решить две проблемы. Во-первых, ликвидировать базу для возникновения новых очагов антибольшевистского сопротивления на Кубани, в южных областях, для того, чтобы у белого движения не было власти. А с другой стороны, получить хорошую, добротную кавалерию на Западном театре. А потом разберемся. Этот эпизод с достаточно, ну, таким неудачным ведение боевых действий в Польше связано с его разногласиями, в том числе и с командованием Южного фронта. А это был Сталин. Это как раз та самая трещина, которая потом... Да. Причем не, даже и сразу, уже после вот как бы неудачной этой самой Варшавской операции, уже в 21-22 годах, когда еще решался опять же вопрос о том, куда направить Тухачевского, вот, в частности, опять же, на должность, допустим, там, командующего Западным фронтом, или же там, служить его в Смоленске, уже были, значит, вопросы, связанные с партийными разбирательствами. И вот именно по партийной линии Тухачевского как раз и критиковали за то, что он чрезмерно увлекся вот этим наступлением на Варшаву. И, собственно, то, что вот Ленин потом тоже отмечал всячески, не дождался тылов, не дождались, так сказать, вот этой вот коммуникационной линии, взорвались вперед, хотели прославиться, и в результате вот что получилось. В результате получилось то, что Варшаву не взяли, потерпели поражение. У Тухачевского был свой взгляд на это. Тухачевский как раз считал, что Варшаву можно было взять в случае, если бы ему была оказана поддержка вот этих самых частей Юго-Западного фронта, которые как раз вот стали, в том числе как комиссар фронта, он якобы удержал в надежде на взятие Львова. Потому что вот Львов надо было взять сначала, а потом уже Варшавой заниматься. И вот это вот отсутствие концентрированных ударов, ну и, конечно же, отсутствие достаточно серьезных коммуникаций, коммуникационных линий в тылу наступавшей на Польшу Красной армии, это вот стало роковым. Но партийная как раз комиссия, партийное следствие, которое вот предпринимали именно местные коммунисты, не московские, а именно местные там парткомы, они как раз хотели именно вот этот определенный, может быть, бонапартизм, такого, правда, термина там не использовали, но, тем не менее, вот, показать, что Тухачевский ставит себя выше партийного руководства. Как-то вот он себя считает каким-то выдающимся стратегом, а на самом деле, может быть, то и нет такого. адекватен в оценке собственной роли вот в гражданской войне, или уже тогда что-то вот происходило с ним? Я думаю, что вообще о Тухачевском все-таки правомернее будет говорить как о человеке, который оставался человеком системы. Он не отделял себя от системы, он не противопоставлял себя системе. Он считал, что, конечно, он должен, может быть, какое-то более высокое место в этой системе занимать. В системе, я имею в виду, политической, военной, советской страны, советского государства, которое сложилось у нас вот как раз в 20-30-е годы. Но, опять же, вот в силу своей вот этой сдержанности, в силу вот того, что он умел как-то там подавлять свои эмоции, это не выглядело так, что он вот во что бы то не стало, одержимый буквально каким-то там, я не знаю, честолюбием, тщеславием, стремиться любой ценой там оказаться Бонапартом. Эта точка зрения, она, на мой взгляд, пошла из эмигрантской литературы. В частности, вот есть знаменитый, например, роман, ну это не роман, скорее так, такое документальное повествование Гуля, Тухачевский, роман как Гуля, раз да. О советских вот вождях. И о Тухачевском он без обиняков совершенно пишет, что это вот тот самый Бонапарт, потенциальный Бонапарт, который будет потом себя проявит еще... Который должен был да. появиться вот эмиграция в России, вообще, да. надо сказать, что вот это очень важный момент. Эмиграция ждала появления Красного Бонапарта, появления Красного Наполеона, который вернет Советскую Россию в русло ее вот этого, значит, исторического прошлого. Очень активный в этом отношении. Да, он подходил на эту роль, да, внешне. Да. Внешне подходил и по биографии, по своей вроде бы тоже, раз он там служил в Семеновском полку, значит, это он действительно было. Должен быть да, вот да, таким да. человеком. Но, опять же, факты свидетельствуют, что противопоставлять себя системе и, тем более, пытаться взорвать эту как-то систему изнутри, он не собирался. Потому что он настолько себя уже с этой системой связал, что вот, пожалуй, другого пути для него-то и не было. Что еще интересно, когда как раз был вот этот партийный контроль, очевидцы отмечали, что Тухачевский не может себя защищать, когда его критикуют. Да, да, да, даже так. Он как бы вот соглашается с критикой, про себя, может быть, как-то он с этой критикой не согласен, но как бы вот он не умеет подать то, что он прав, допустим, был в той же самой Варшавской операции. Он просто молчит, он уходит в сторону. И это, кстати сказать, видимо, тоже стало фактором, который потом сыграл свою вот такую роковую роль в обвинении в заговоре военных. То есть, раз он не может, значит, сам себя защищать, значит, он вот так вот и виноват. Если уж как бы забрасывать так вот перспективу в 1937 год, то ведь и следственное это дело его. Достаточно посмотреть хотя бы вот факсимильные воспроизведения тех страниц, которые как раз вот свидетельствуют о создании троцкистского военного центра. Там настолько вот он стопроцентно просто пишет о том, что этот центр действительно создавался, действительно существовал и так далее, что у непредвзятого читателя так вот с первой там, точки зрения может действительно возникнуть мнение, что и был тот самый вот троцкистский центр в полном смысле, раз он так прям вот буквально как бы, если так сказать, критически относится к этому, то ровным почерком да. написал да. о существовании этого самого троцкистского центра. Но здесь скорее вот нужно учитывать именно вот этот психологический момент. Он в большей степени объясняет его поведение. И потом, вот уже после вот этой партийной разборки, грубо говоря, которую ему устроили в 21-22 годах, он уже в политику старался вообще не идти. То есть, вот в буквальном смысле слова, он еще раз обжегся на этом, он один раз уже на этом обжигался, как раз в 18 году. Вот. И теперь уже решил, что все, он будет совершенно аполитичен. И тем более, опять же, обвинять его в связях с Троцким. Насколько это правомерно, если учитывать, что как раз Троцкий-то... Сложные отношения. Да, Троцкий-то как раз и выдвигал вот эту идею виновности Тухачевского за провал Варшавской операции. На допросах он как раз так себя и вел, когда да. уже в 37 году. Да. Он все признал, все подписал, да еще, так сказать, оклеветал своих, так сказать, подписал сослуживцев. Подписал других. Но я думаю, что здесь вот что важно отметить. Тухачевский, вот опять же, по воспоминаниям тех, кто вот запомнил его в мае как раз 37 года, он настолько был потрясен уже вот тем фактом, что начали ведь не с него. Например, арестован был Фельдман, один из самых ближайших его друзей, соратников еще вот по той же самой Омской операции вот 19-го года. Он уже как бы вот для него это тяжелейший удар. То, что его из первых заместителей наркома переводят на Приволжский военный округ, без объяснения причин даже. Уже вот это вот удар. Уже он знает, уже известны совершенно вот эти вот московские процессы, которые уже были после 17-го съезда, после убийства Кирова. Он уже знает, чем заканчиваются, так сказать, вот подобного рода вызовы, чем заканчиваются подобного рода как бы репрессии уже начинающиеся. Да? И, видимо, вот дела, этот период, да, период до ареста для него был гораздо тяжелее, чем период, когда его уже арестовали. То есть он уже был уверен, что рано или поздно арест произойдет, и пережив вот этот ожидаемый уже для него случай вот этого ареста, когда уже непосредственно начались допросы, скорее всего, здесь его интересовало другое. Это вот, кстати, сохранились и опубликованы были еще в 91-м году. Его такие, ну, как бы планы стратегических действий европейских государств, в частности Германии, Польши, в том случае, если они будут вести войну с Советским Союзом. Он, конечно, отмечает, что это якобы идет от там, вот этого центра троцкистского, но читаешь вот эти вот свидетельства, это как раз какое-то своего рода завещание такое, военно-политическое завещание Тухачевского о том, как нужно вообще вести войну в случае начала военных действий на западной границе. То есть от имени вот этого троцкистского центра он как раз не говорит о том, что делать, чтобы Советский Союз проиграл эту войну, а что делать, чтобы каким-то образом минимизировать возможное наступление. Хотя при этом заканчиваются эти все его показания действительно выводом, что да, вот я состоял этот самый антисталинский троцкистский центр и так далее, и так далее. То есть это он все признает, все подписывает. Его ненавидели вот те самые красные командиры, которые вышли из крестьян и которым он был не ровня. Он был им, скажем так, чужд с точки зрения вот этого психологического барьера. У Жукова замечательно сохранились как раз воспоминания, он в беседе с Симоновым, Симонов глазами моего поколения, вот эта работа его знаменитая. Жуков как раз вот пишет об этих взаимоотношениях с Ворошиловым. Ворошилов нарком, а Тухачевский всего лишь первый зам. Так вот, Ворошилов делает доклад как раз вот о соотношении вот этого маневренного характера войны. И Тухачевский возражает ему: мы не можем принять ваше положение, Климент Ефремович, на такой как бы недоуменный вопрос. Почему? Тухачевский произносит совершенно убойную для Ворошилова фразу. Потому что ваши соображения некомпетентны, говорит он своему начальнику. Ну, что еще, как говорится, к этому можно добавить? Получается, что он, с одной стороны, был человеком системы, который в итоге не сопротивлялся и пошел на галитину совершенно спокойно, а с другой стороны, вот этот молох революции, он и должен был его перемолоть, и таких, как он фактически был обречен. В любом случае, как бы не относиться вот к судьбе самого Тухачевского лично, конечно, вот подобного рода чистки, потому что есть такая точка зрения, например, распространенная довольно, что они как раз помогли укрепить, там, я не знаю, дисциплину в Красной Армии, потому что вот уничтожили эту самую ужасную пятую колонну, которая себя проявила бы в случае, если бы там она бы осталась. Так вот, в любом случае, любая вот подобного рода системная чистка, системный вот такой кризис, он не является позитивным, тем более в условиях уже грядущей войны. Ведь когда подобного рода реорганизации, причем реорганизации кровавые, затрагивают даже, может быть, и небольшую часть командного состава, может быть, даже и не самую лучшую, если вот отрешиться от этого, но все равно это сильный удар по обороноспособности страны. И как бы там ни относиться к вот, самому факту тому, что потом и репрессии вроде бы были осуждены, и вот когда Берия пришел, там Ежова, в частности, одна из причин там, его тоже расстрела Ежова, уничтожения Ежова, то, что вот он нарушал процессуальные нормы при допросах, это же и в 1938 году уже было сказано. Но как бы ни относиться, как бы ни, как говорится, не делать вот эти выводы уже, сам факт вот, проведения таких масштабных репрессий для любой армии, капиталистической, социалистической, там, я не знаю, советской, французской, английской, немецкой, не мог не сказаться бы негативно. Спасибо вам за этот час, который мы провели вместе в поисках истины. И с вами, уважаемые зрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.